После этого остальные цивилизации, видя, что при не таких уж и жестких условиях вассальной клятвы, можно получить в безопасности огромную выгоду, наперегонки бросились становиться вассалами великой древней расы пришельцев. И спустя всего каких-то 150 лет, по стандартному времени, вращение родной планеты Маазари вокруг своего светила, все наиболее значимые цивилизации галактики Рапакс принесли Маазари вассальную присягу. После во всех столицах их многочисленных государств были установлены портальные устройства, вокруг которых Маазари организовали свои небольшие поселения, торжественно вещал закадровый голос. Также портальное оборудование и поселения были размещены на самых крупных космических станциях. Да, наверное, тем не переродившимся, кто остался заперт с тварями на этих космических станциях, во время великой катастрофы, пришлось очень и очень несладко, задумчиво проговорил я. Тем временем закадровый голос продолжил. В благодарность за верную службу Маазари выполнили просьбу своих первых вассалов и подарили им несколько тысяч человек, для расселения их по заповедным планетам. Само собой, с согласия самих людей, на видео показали, как множество радостных юношей и девушек, в синих комбинезонах, огромной толпой проходит в грузовое отделение космического корабля. А в это время по бокам от людского моря стояли два ряда четырехруких, четырехногих разумных ящеров, в какой-то мощного вида футуристической броне и с таким же оружием в верхних руках. В каком смысле подарили это, как вообще понимать, ящеры же людоеды? Нахмурился я. Дело в том, что раса птарианцев уже давно занималась целенаправленным изменением подходящих безатмосферных планет, делая их пригодными для жизни, а после заселяла их различными видами растений, животных и разумных, пояснил закадровый голос. И только потом Маазари выяснили, что у аристократической верхушки птарианцев есть древняя традиция употреблять в пищу мясо разумных, и что множество этих измененных планет – это никакие не заповедники, а охотничьи угодья, в которых аристократы птарианцев охотятся на другие расы разумных. В них разумные расы естественным образом размножаются и развиваются, бывает тысячелетиями, и даже не подозревают о том, что когда-то на их планете наступит сезон охоты. «Ах вы, сраные педики! Пиздоболы чертовы!» – вспылил я, и даже чуть не запустил планшетом в стену землянки. «Как? Только потом выяснили, что за брехня, ведь у вас были ментальные способности, и вы прекрасно знали, кому отдаете людей. Древние гондоны, как какую-то скотину, отдали людей ящерам на развод». Я несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, а после попросил сообразительную сию снять видео с паузы. Я решил все-таки узнать, чем закончится этот лживый фильм, в котором Маазари все время творят жуткие вещи, и при этом почему-то всегда остаются в белом. Глава 18. Как оказалось, кроме людей, Маазари привели с собой в галактику Рапакс также узри и представителей других рас, которые помогали им в строительстве межгалактической установки. И только после того, как эти расы принесли Маазари вассальную присягу, они поделились с ними технологиями местных космических цивилизаций. Потому как, потеряв в войне с местными разумными тысячи своих соплеменников, Маазари стали вести свою политику по принципу: кто не их вассал, тот их потенциальный враг. После этого Маазари вместе с вассальными космическими цивилизациями принялись исследовать галактику Рапакс, и с помощью особого подпространства обнаружили еще не одну тысячу, до этого неизвестных, планет с разумной жизнью. А вот цилиндры с двумя первыми экспедициями так и не нашлись. С помощью ментальных способностей Маазари выяснили, что ни одна из цивилизаций Рапакс их не находила. И тогда они решили, что межгалактическая портальная установка, скорее всего, первые два раза открыла проход вблизи какой-нибудь звезды или черной дыры, где и погибли две группы исследователей, не успев выбраться. Когда же менталисты-поисковики больше не смогли обнаружить в особом подпространстве ни одного неизвестного свечения разумной жизни в галактике Рапакс, Маазари решили проложить путь в следующую, и в этом им уже помогали их вассалы, союз крупнейших космических цивилизаций. А спустя всего несколько тысяч лет, комплексно используя сверхспособности и высокотехнологичное оборудование, Маазари вместе со своими верными вассалами, птарианцами, освоили 73 галактики. Другие же вассальные космические расы отстали от них еще на четвертой, так как не могли столь быстро строить свои колонии, создавать космические корабли, плодиться и обучать новые поколения. В открытых галактиках Маазари уже не исследовали каждый мир с разумной жизнью, а только самые интересные и необычные, и в них же строили свои портальные установки и поселения. Трианцы же в новых галактиках в основном занимались тем, что изменяли подходящие безатмосферные планеты, делая их пригодными для жизни, а после заселяли их разными формами жизни, в том числе и людьми, делая таким образом огромнейший запас обитаемых миров для своих будущих поколений. А вот захватывать уже обитаемые миры в других галактиках им запретили Маазари, потому как считали, что у каждой молодой расы разумных должен быть шанс развиться самостоятельно до такого уровня, чтобы стать вассалами Маазари, ну или на крайний случай их врагами. А после для великой расы Маазари настали тяжелые времена, с печалью произнес закадровый голос. А дело в том, что чем дальше Маазари удалялись от своей родной планеты, где находился их совет хранителей заветов предков, и с каждым новым поколением, которые даже ни разу не были на родине своей расы, их мировоззрение менялось все больше и больше. Некоторые из них стали считать, что все остальные расы разумных, в отличие от самих Маазари, просто не в состоянии осознать, к чему на самом деле нужно стремиться и как нужно правильно развиваться, и что если им не помочь, пусть даже при этом используя жесткие меры, то их цивилизации рано или поздно погибнут. Другие же Маазари задумались над тем, почему они всю свою жизнь должны слушаться каких-то стариков, чья идеология уже давно устарела, и которые находятся от них на невообразимо огромном расстоянии. Почему они всю свою жизнь должны выполнять тяжелую работу, упорно тренироваться и постоянно рисковать собой, ведь с их способностями они могут править целыми мирами, подобно богам из различных легенд. И тогда от портальной сети Маазари отсоединилась целая галактика. Мятежники Маазари уничтожили первопроходческую межгалактическую установку, которая вела в их галактику, и все сопрягающие к ней. А так как первопроходческих было всего несколько и все они находились в других галактиках, то Маазари пришлось потратить немало времени и сил, чтобы отправить в мятежную галактику отряд карателей. Впервые за тысячелетия представители расы Маазари стали сражаться друг против друга, с грустью проговорил закадровый голос. «Так вам и надо, завоеватели Херовы», злорадно прокомментировал я. «Да выеживались, сука, карма настигла, нихер было людьми, как скотом, торговать». А пока центральная власть расы Маазари, в лице Совета Хранителей и старейшин крупнейших городов, пыталась справиться с мятежной галактикой, в нескольких других галактиках тоже вспыхнули бунты. Где-то от портальной сети отсоединялись целые ветки миров, а где-то – лишь одна планета. В большинстве поселений, вокруг портальных установок, проживало всего несколько десятков Маазари, которые не могли покинуть свой пост, так как все время нужно было подзаряжать портальное оборудование. Поэтому карателей присылали издалека, в основном из родной галактики. А из-за огромных расстояний центральная власть не могла быстро реагировать на изменившиеся обстоятельства, и карательные отряды Маазари часто попадали в ловушки на уже новых территориях мятежников. Большинство вассальных цивилизаций не вмешивались в разборки сюзеренов, другие же вставали на ту или иную сторону. Около тысячи лет основная часть расы Маазари, те, кто остался верен заветам предков, вели войны со своими мятежными соплеменниками, а после совет хранителей решили, что хватит тратить свое время, жизни и ресурсы на отсохшие ветки древа их расы. Лучше им сосредоточиться на своей истинной цели, исследовании Вселенной, а отступники от заветов предков все равно рано или поздно станут слабыми и вымрут. После этого исследователи Маазари продолжили открывать все новые и новые галактики, а мятежные миры на время оставили в покое. Как позже выяснилось, Совет Хранителей в чем-то были правы. Спустя тысячи лет Маазари вновь попробовали попасть в некоторые мятежные миры. Где-то их соплеменники захватили власть в крупнейших государствах местных разумных. Какое-то время правили, и даже с помощью генетических исследований добились совместимости с аборигенами, а после произвели с ними совместное потомство. Сами же мятежные Маазари уже давно умерли, а вот их потомки после утверждали, что они ведут свой род от самих богов. На некоторых планетах местным как-то удалось убить мятежных Маазари. После они разрушили портальные устройства и уничтожили все следы пребывания пришельцев на своей планете. А на каких-то, потомки мятежников даже смогли дать отпор разведывательным группам Маазари. Но и до настоящего времени осталось еще множество планет, веток миров и даже целая галактика, когда-то захваченных мятежниками и отделенных от общей сети порталов, куда мы пока не можем попасть, по разным причинам. И кто знает, что там сейчас происходит, и остались ли там еще Маазари. проговорил закадровый голос, и фильм закончился. Бля-а-а, ошеломленно протянул я, охреневая от масштабов. 73, сука, галактики. 73, Карл, в каждой из которых тысячи обитаемых планет, со своими государствами, миллионами, а возможно, и миллиардами разумных. И все они связаны сетью порталов Маазари. И это еще не окончательные цифры, так как в фильме говорилось, что Маазари продолжили свою экспансию по вселенной. Охренеть. А мы тут, можно сказать, сидим в своей песочнице, лепим куличики, деремся лопатками и даже не подозреваем, насколько огромен мир Маазари. Точнее, не мир Маазари, так как самих древних, как и их вассальных цивилизаций, уже давным-давно не существует, а мир наследия Маазари, который древние оставили после себя. Мир, где сетью порталов связаны сотни тысяч обитаемых планет, космических станций и хрен знает, чего еще, которые теперь населяют лишь твари, магические существа и немногие выжившие разумные. Стоп, вдруг дошло до меня. Так этот же хрен из фильма сказал, что осталось еще множество планет, веток миров и даже целая галактика, когда-то захваченных мятежниками и отделенных от общей сети порталов. А вдруг эти изолированные миры не затронула великая катастрофа, ведь расстояния-то космические, и где-то там сейчас проживают множество различных цивилизаций. Они воюют, мирятся, развиваются, и при этом знать не знают ни о какой расе, тварях и тому подобном. Охренеть, выдохнул я, блин, вот бы как-нибудь туда попасть ненадолго. Пожить обычной жизнью обычного подростка рядом с обычными людьми. Ведь, как я понял, что Маазари, что Птарианцы, все время таскали людей за собой и расселяли их практически по всем обнаруженным планетам. И поэтому в изолированных мирах, скорее всего, тоже есть человеческие государства, задумался я. Ага, попасть, усмехнулся я своим мыслям. А после я бы заразил всех расой и началась полная жопа. Миллионы разумных стали бы перерождаться в твари, а дальше по уже известному сценарию. Не-е-е, теперь мне в обычные миры ход заказан, я для них, как тот открытый ящик Пандоры, то есть одним своим присутствием уничтожу, к херам, всю цивилизацию. ХММ, но ведь и разумные из этих изолированных миров все это время не сидели на месте. Они развивались, разрабатывали различные технологии, осваивали космос, или изучали древние артефакты, оставшиеся от Маазари. И кто-то из них, может быть, прямо сейчас открывает портал в зараженный мир или тащит заразу на своем космическом корабле прямо к себе домой, на родную планету с миллиардами разумных. Да, жесть, ошеломленно покачал я головой. Это получается, что, возможно, где-то во вселенной великая катастрофа сейчас в самом разгаре или только вот-вот начнется. Вот же ж хрень, пришла мне в голову неприятная мысль. А что если моя родная Земля, это тоже одно из охотничьих угодий птарианцев? Ведь не всегда же они беспрекословно слушались Маазари, и, наверное, втихую расселяли людей и по уже обитаемым планетам. Просто мне вспомнилось, как земные ученые делали предположение, что кроманьонцы, прародители современного человека, это пришельцы. До этого на Земле были только неандертальцы, а потом раз, и откуда ни возьмись появились кроманьонцы, которые потом изничтожили всех неандертальцев. Не-е-е, лучше уж не забивать себе голову такими размышлениями. И так впечатлений на сегодня хватает, решил я, и стал укладываться спать. Глава 19. Проснувшись, я с минуту лежал в кромешной темноте с открытыми глазами, пытаясь поймать ускользающую мысль. А блин, точно, воскликнул я. Вчера, при просмотре фильма, я заметил на лице одного из исследователей Маазари какую-то металлическую полумаску. Она была чем-то похожа на полумаску Саб-Зира из Mortal Kombat. А после я увидел, как такая же висела на артефактном поясе другого исследователя. Тогда эти детали прошли мимо моего сознания. Было не до них. А за ночь, видимо, мое подсознание обработало эту информацию и под утро выдало. А это ж неспроста. Я тут же отправился в подпространственную жилую комнату, перед этим не забыв полностью зарядить накопитель артефакта, и стал осматривать остальные предметы на стеллаже. Вчера я толком не успел посмотреть, что там лежит, так как сначала мне в руки попалась запретная книга, потом электронный планшет. Я быстро нашел нужную вещь, и ею действительно оказалось какое-то устройство древних, сделанное в виде полумаски. Не став тратить время на догадки, я попросил Сию посмотреть в своих базах данных, есть ли там какая-нибудь информация об этом предмете. А когда она зачитала описание этого артефакта, Мои губы расползлись в счастливой улыбке. «Ты ж моя легендарочка!» Ласково проговорил я, нежно погладив предмет. «Не знаю, зачем в артефактных домиках Маазари, для поддержания нормальной концентрации кислорода в воздухе, нужно пополнять воду в каком-то резервуаре. Скорее всего, это необходимо только для восполнения потерь, к примеру, после разгерметизации. Потому что, как выяснилось, устройства древних могли напрямую создавать из углекислого газа кислород, то есть каким-то образом отделять от молекулы углекислого газа атом углерода. Что потом происходит с этим углеродом, я не знаю. Возможно, он в твердом состоянии вываливается из какого-нибудь технологического отверстия. И одним из таких устройств как раз-таки и являлась эта полумаска. Никакой запас воды ей был не нужен. Да ей для работы практически ничего не было нужно, кроме того, что периодически заряжать ее накопители и еще иногда оставлять полумаску на свежем воздухе, с нормальной концентрацией кислорода, если загорится соответствующий красный кристаллик-индикатор, а в остальном в ней можно годами дышать нормальным воздухом. Просто выдыхаешь в нее углекислый газ, а обратно вдыхаешь уже кислород, точнее, воздух с его нормальным содержанием. Ты ж моя прелесть, с любовью прижал я к себе полумаску, это все. Шмот мифического уровня, круче артефакта, для передвижения под землей, просто не бывает. Именно с помощью этого устройства исследователи Маазари дышали в своих энергетических коконах, вешая его на пояс. А в форме маски оно было сделано, наверное, для того, чтобы Маазари при необходимости могли снять со своего тела кокон и дышать через это устройство. Я был почти уверен, что полумаска находится в работоспособном состоянии, потому как она пролежала все это время в подпространственном помещении, и лишь убедился в этом, когда зарядил ее кристаллу-накопитель. На полумаске загорелись зеленым светом кристаллы-индикаторы. ХММ, и как же она тогда держится на голове? Задумчиво проговорил я, так как никаких ремешков на полумаске не обнаружилось. Я прислонил полумаску к лицу и тут же ощутил, как мою голову обволок прозрачный энергетический барьер. Блин, но это же очень энергозатратно. Недовольно буркнул я, лучше уж, действительно, просто какой-нибудь ремешок бы к ней приделали, да и все, было бы намного экономнее и практичнее. Я ощупал энергетический барьер, он задерживал мои руки примерно в 2 сантиметрах от головы, а хлопнув в ладоши, я убедился, что он хорошо пропускает звуки. Ну, а с другой стороны, задумался я, ведь это целый шлем, который, возможно, будет вполне неплохо защищать мою голову во время разных передряг. Тем более, что это устройство самих древних, которые применяли его аж в космосе, когда уничтожали космические корабли. И этот барьер, по идее, должен держать достаточно серьезные удары. Но вот насколько сильные удары он выдерживает, я проверять пока не собираюсь, тем более на себе. Подзаряжать устройство можно не снимая, а по ряду тускло светящихся кристаллов индикаторов, которые можно увидеть, если скосить взгляд вниз и вправо, легко определить уровень заряда, да и заряжать его не так уж и долго, всего меньше минуты. Осталось только выяснить, насколько времени хватит полного заряда накопителя, задумчиво проговорил я, и очень обрадовался тому, что теперь мне не нужно каждый раз вытаскивать загубник, чтобы что-то сказать. Взяв в руки очки от комплекта МАТП, я вгляделся в них, в свое отражение. «Батюшки!» – выдохнул я. «Теперь я точно выгляжу, как какой-нибудь злодей из комиксов». И став медленно изгибать свои лицевые щупальца, добавил. «Не, лично я бы с таким типом не связывался. Я активировал покров, убедился, что нормально дышу и не ощущаю никакого дискомфорта. Энергии барьера и покрова не конфликтуют». А после, ухватившись за переднюю часть полумаски, потянул ее с небольшим усилием и барьер тут же пропал. Еще какое-то время я с мечтательной улыбкой разглядывал артефакт в своих руках, размышляя о том, как с его помощью я теперь буду действовать. Ведь с появлением у меня артефактной полумаски и артефактного пояса очень многое меняется. Я становлюсь полностью мобильным, могу хоть годами не подниматься к поверхности и все это время кошмарить своих врагов. Не-е-е, все-таки отправиться сюда было правильным решением. Покачал я головой. Да, этот мой поступок в чем-то был очень глупый, так как я без особой причины отправился вовсю рисковать своей жизнью. Возможно, на это мое решение повлиял стресс от прошедших дней. Подлый старикан со своими заданиями и угрозами. Ответственность за разумных, которых я с упорством носорога продолжаю набирать в свою команду, хоть они мне, по сути говоря, и не особо нужны. Подростковые гормоны вкупе с серьезными изменениями всего тела. А может быть, во всем виновата моя пресловутая интуиция. В общем, хрен его знает. Но как ни крути, поход к городу древних получился для меня очень уж выгодным. Прям охренеть насколько выгодным. Мало того, что среди всех разумных на этой планете, а возможно, и во всей вселенной, я теперь больше всех знаю о Маазре и их вассальных цивилизациях. Прям целый, сука, эксперт по древним и их технологиям. Так к тому же я очень неплохо прибарахлился. И ценность моих находок нельзя измерить золотом, ибо они способны изменить судьбу не только какого-нибудь города или государства, а даже целой цивилизации, сделал я выводы, и в прекраснейшем настроении отправился завтракать. После завтрака, поднявшись на поверхность, я активировал подпространственный ангар и, как и предполагал, нашел в нем, висящую на стеллаже, ту самую тележку «Антиграф». Я зарядил устройство и быстро разобрался в его управлении, ося подсказала мне его характеристики. Как оказалось, металлическая платформа, 2-метрового диаметра, имела несколько серьезных ограничений. Во-первых, она не поднимается выше около 5 метров над поверхностью суши или воды, а во-вторых, поднимает вес не больше тонны. То есть нельзя с ее помощью выйти в ближайший космос или опрокинуть вражеское укрепление, как я себе уже навоображал. Ну, хоть так, пожав плечами, вздохнул я. Хотя бы не придется на себе таскать эти артефактные домики. Вернувшись в поселение Маазре, я принялся за дело, и тут же выяснил, что я был прав. Только большие накопители энергии, которые стояли на портальном кольце и артефактном поясе, являются самозаряжающимися. В остальных же, размерами поменьше, какая-то энергия все-таки присутствует, но вот высасывать росу, разлитую в пространстве, и уплотнять ее до видимого состояния, они почему-то не могут, и поэтому их нужно заряжать вручную. Блин, расстроенно протянул я. Тогда получается, все артефакты, кроме тех, на которых стоят самозаряжающиеся накопители, мне придется искать с помощью обычного зрения, а не сенсорного. Потому как в сенсорном, они будут очень тусклые и увидеть их можно будет разве что в упор. Дальше с помощью СИ, базы данных планшета и такой-то матери я принялся разбираться в настройках ближайшего артефактного домика древних. В центре пола, под панелью, находился механизм управления. Там в окружности стояли несколько десятков небольших кристаллов-накопителей, а в ее центре была металлическая клемма. Схватившись за клемму, я стал подавать на нее свою магическую энергию, и вскоре некоторые сигнальные кристаллики механизма засветились зеленым. Полностью зарядив накопители, по подсказке Си я подал энергию на металлический кружочек, который отвечал за сворачивание конструкции, вышел из домика и на всякий случай отошел подальше. Домик стал сворачиваться таким же образом, как и на видео, а я подумал о том, что это очень замечательно, что Маазре не ставили какие-нибудь защитные или опознавательные системы на свои артефакты, так как, кроме них, в то время больше никто не обладал сверхспособностями, а также многие артефакты, к примеру жилые модули, являлись казенными и часто меняли своих хозяев. И теперь я без всяких заморочек могу забрать себе все их устройства и спокойно ими пользоваться. После я активировал подпространственный ангар и вытащил из него с помощью тележки толстую дугу, запчасть от портальной установки. Ее я просто скинул рядом, на землю, не став с ней заморачиваться. Потом я подсунул платформу под сложенный домик, в виде огромной таблетки, которая весила, наверное, больше 200 килограмм. Активировал устройство и с легкостью потолкал тележку антиграф в подпространственный ангар. Таким образом, я начал зачищать поселение древних от всего ценного. Сначала поочередно осматривал в обоих зрениях, обычном и сенсорном, ближайшую территорию вокруг каждого домика, потом, комнату самого домика, а после заряжал накопители жилого модуля, складывал его и утаскивал в ангар. В ангаре я складывал огромные таблетки жилых модулей, которые были толщиной примерно 25 сантиметров, в два ряда столбиков, по 16 штук в каждом, и уже к вечеру полностью забил подпространственный ангар 160 сложенными артефактными домиками древних, оставив вдоль стеллажа лишь узкий проход. Судя по узнанной информации, из обучающего фильма, это поселение Маазре было достаточно большим, так как несложенными остались стоять еще более 300 домиков. Забивать ими подпространственное жилое помещение пояса я не стал, так как собирался там хранить продукты, а также поместить туда артефактный сундук, оставленный в Даргоне. Других же найденных артефактов, к моему великому огорчению, оказалось очень мало. Всего лишь 3 тележки антиграва и 2 больших самозаряжающихся накопителя. Видимо, все остальные устройства древних прихватили с собой предки вархальцев. И это еще очень удивительно. Как так получилось, что они не забрали артефактные поясы накопители? Наверное, не обладая в то время магическими способностями, просто не понимали их ценности или им было не до них. Артефактная полумаска древних показала себя выше всяких похвал. Я ее снимал, только чтобы попить и поесть, а так весь день был в ней, чтобы в случае опасности тут же уйти под землю, и даже иногда забывал, что она на мне, настолько артефакт не доставлял дискомфорта. Обведя взглядом остатки поселения древних, я глубоко вздохнул. Эх, нелегкая эта работа, археология, а теперь можно отправляться обратно в Вардхолл, с чистой совестью и охрененными ништяками, надев деактивированный пояс себе на талию. Я погрузился в грунт, и уже хотел стартовать в свою землянку, на ночевку, как зачем-то глянул вниз. Апачки, а это еще что за подземные звезды? Удивленно проговорил я в полумаску. В сенсорном зрении я увидел, как глубоко под землей, на расстоянии около 100 метров, достаточно ярко светились артефакты древних. И насколько я понимаю, там были какие-то устройства с большими самозаряжающимися накопителями. ХММ, подземный бункер, под поселением древних. Интересно, а для чего он им был нужен? Задумался я. Надо бы его обязательно проверить, решил я, и двинулся на свет артефактов. Глава 20. Двигаясь на свечение артефактов, вскоре я уперся в стену подземного сооружения. И тут выяснилось, что эти стены были из того же умного материала, что и артефактные домики Маазари. Тогда я стал искать какой-нибудь проход, очень надеясь на то, что он все же существует. Потому как я даже не представлял себе, с чего нужно начинать, чтобы проделать дыру в умном материале древних. Подземное сооружение было огромным, скорее всего, в несколько этажей. Никаких тоннелей, ведущих к нему с поверхности, я не обнаружил. Похоже, что Маазари попадали в него при помощи своей телепортации. Вскоре мне повезло, и в верхней части подземного строения я нашел проход внутрь. Пройдя через него, я вывалился из грунта в какое-то помещение. Когда я поднялся на щупальца, то заметил в верхней части стены световой артефакт, который светил очень тускло. Я приблизился к нему, и разобравшись с креплением, снял со стены. Подсвечивая себе налобным фонарем, я осмотрел устройство, и найдя клемму, зарядил его накопитель. Артефакт ярко вспыхнул, а я подумал о том, что этот светильник нужно обязательно прихватить с собой. Ведь получается, что он тускло светился, при полностью разряженном накопителе, лишь за счет той росы, что разлита в пространстве, то есть как светодиодная лампа от наводки. И если хорошенько разобраться в его принципе действия, то можно будет сделать из него измерительный прибор, что-то вроде измерителя концентрации маны, который очень мне пригодится, особенно вот в таких, дальних, путешествиях. Оглядевшись по сторонам, я понял, что нахожусь в каком-то длинном коридоре с десятками арочных проемов. Именно из одного такого я и попал сюда. Я обернулся и увидел, что этот проем, вместо помещения, почему-то выводит наружу. ХММ, странно, протянул я. С того места, откуда я сюда попал, когда-то высыпалась земля, образовав в коридоре небольшую кучку. Также небольшие насыпи земли тянулись вдоль стен коридора. Я прошел по коридору к следующему проему и обнаружил за ним помещение, которое было наполовину заполнено землей, а с его противоположной стороны арочный проем вел в такое же помещение, в котором почему-то тоже была огромная куча слежавшегося грунта. ХММ, очень странно, задумчиво проговорил я, складывалось такое впечатление, как будто бы кто-то набирал в том проходе землю и разносил ее по остальным помещениям. А, ну точно, понятливо покивал я, и как я сразу не догадался, получается, что в том месте кто-то когда-то рыл проход на поверхность, который к настоящему времени уже давным-давно обвалился, а землю высыпал в ближайшие помещения бункера, и навряд ли это делали сами Маазари, которые могли телепортироваться на огромные расстояния, так что, скорее всего, этот проход рыли те разумные, которые во время Великой Катастрофы не переродились в твари, и которые, без Маазари и их способностей, остались запертыми в бункере, глубоко под землей. Да, не сладко же им пришлось, сочувственно покачал я головой. Как я понимаю, когда здесь началась Великая Катастрофа, то все Маазари, как и некоторые разумные, переродились в твари. Остальные же, не переродившиеся, скрывались от тварей в помещениях, за дверями в виде энергетических барьеров. Барьер снимался при нажатии небольшой круглой кнопки, которая расположена на стене, возле каждого арочного проема. Запас энергии в местной системе жизнеобеспечения, как и в других устройствах древних, был немаленький. Воды и еды, наверное, тоже хватало, а твари слишком безмозглые для того, чтобы осмысленно жать на кнопки. Поэтому непереродившиеся могли жить в бункере еще какое-то время, пока не закончится энергия в накопителях. Потом выжившим как-то удалось перебить всех переродившихся, а после они прокопали тоннель наружу и выбрались на поверхность. Ну и скорее всего, эти выжившие были одними из предков вартхальцев. Ага, и получается, тогда они почему-то не смогли с собой забрать все артефакты древних, а спустя годы не могли сюда вернуться уже из-за гона тварей. И лично для меня это очень хорошая новость, задумчиво проговорил я. Чтобы проверить свои предположения, я вернулся в тот проход, из которого попал сюда, и обшарил возле него грунт. Найдя крупный предмет, я втащил его в коридор и принялся осматривать свою находку. Как я понял, это был управляющий механизм модульного помещения. Остальное подземное сооружение собрано из таких же специализированных модулей, а из-за постоянной подпитки цепей механизма росой умный материал помещений до сих пор остается цельным и очень прочным. А вот в этом помещении выжившие вытащили все кристаллы накопителей из механизма и постучали по нему чем-то тяжелым. Обесточенный умный материал комнаты стал менее прочным и уже не заращивал повреждения, и тогда выжившим удалось проделать в нем выход из бункера. Да, немало же они потрудились, чтобы выжить, уважительно покивал я. А еще это означает, что без управляющего механизма, с кристаллами-накопителями, умный материал со временем рассыпается в труху. Я сделал из грунта небольшую корзинку и повесил ее себе на пояс, чтобы на обратном пути складывать в нее световые артефакты. А после, достав из кобуры револьвер, пошел осматривать остальные помещения бункера. Ведь где-то там меня ждали мои мощные артефакты, ну или хотя бы их большие самозаряжающиеся накопители. По пути заряжая встреченные светильники, я спустился на этаж ниже, где в одном из больших помещений увидел ряд длинных высоких столов, на одной толстой ножке, похожих на операционные. Вдоль стены этого помещения стояли большие стеллажи, с различной лабораторной посудой. «А-а-а, так вот оно чё, Михалыч», — понятливо протянул я. «А я-то думаю, где древние проводили свои эксперименты над людьми, где они создавали новые расы, не в своих же небольших хибарках». Осмотревшись в сенсорном и обычном зрении, ничего для себя интересного я в этом помещении не нашел, и отправился дальше. В следующем помещении возле стен тоже стояли стеллажи, и на одном из них я заметил, уже знакомые мне, высокотехнологичные контейнеры в форме цилиндров. Ага, а вот и биологическое оружие нашлось, и что-то мне подсказывает, что именно в этой лаборатории вывели тех агрессивных червей. Иначе, что тут делают эти цилиндры с живой смертью? Так что, Кархан, скорее всего, где-то здесь тебя и создали, задумчиво проговорил я. Внимательно осмотрев это помещение, я обнаружил всего около двух десятков высокотехнологичных цилиндров с разными номерами. А после я активировал подпространственное жилое помещение, поместил туда цилиндры и деактивировал пояс, рассчитывая на то, что все обитатели цилиндров, у кого сложная нервная система, погибнут в подпространстве. Через 10 минут я вновь активировал жилое помещение пояса и поочередно смыл все цилиндры в артефактный унитаз, точнее, в говно-дезинтегратор. При этом я с полной миской воды в руках внимательно следил за тем, чтобы из унитаза не выбралась какая-нибудь бешеная букашка, готовый тут же ее смыть обратно или в крайнем случае свалить из-под пространственного помещения. Высокотехнологичные устройства, вместе со своим содержимым, растворились в полушарии темной жидкости без пыли и шума, только ненадолго окрашивали его в различные цвета. Вот туда им и дорога, покивал я своим мыслям, ибо незачем человечеству дожидаться того момента, когда найдется еще один идиот, который додумается распилить эти цилиндры ножовкой. Интересно, а почему выжившие их с собой не прихватили? Задумался я. Осмотрев арочный проем, я заметил там кружок зеленоватого металла. А вот он и ответ. Потому что не во все помещения бункера у выживших был доступ, проговорил я. Скорее всего, снимать барьер со входа в некоторые помещения могли только сами Маазари, ну или тот, кто обладает сверхспособностями. А те цилиндры, которые в итоге оказались у рода Арвентус, По всей видимости, во время катастрофы находились в каком-нибудь общедоступном помещении бункера. Деактивировав артефактный пояс, я осмотрелся в сенсорном зрении и увидел, что помещение с самозаряжающимися накопителями находится совсем близко, буквально в десятке шагов. Не став больше сдерживать свое любопытство, я прямиком направился к нему, а когда вошел в комнату, то аж присвистнул от удивления. Блин, вот такого я почему-то уж точно никак не ожидал здесь увидеть. В помещении в два ряда стояли два десятка стазис-капсул на подставках. Они были выполнены в форме цилиндра с закругленными краями, с полукруглой сдвижной прозрачной крышкой. Стазис-капсулы были не очень большие, длиной 2,5 метра и метрового диаметра. Какие-то из них были пустыми, в других же лежали разумные, разного пола и возраста, чьи энергетические тела в сенсорном зрении не были видны из-за яркости самих артефактов. И судя по зеленым индикаторам на капсулах, эти разумные все еще были живы и даже относительно здоровы. «Бля-а-а, и что мне теперь делать?» – озадаченно протянул я. «Ну парочку пустых стазис-капсул я уж как-нибудь размещу в жилом подпространственном помещении пояса, авось пригодятся. Но вот выкидывать ради них жилые модули из ангара я не стану, потому как артефактным модулем я уж точно найду применение, а для чего мне могут понадобиться с десяток стазис-капсул, я даже не представляю, кого мне в них укладывать». Или взять с запасом, чтобы периодически ложиться самому, типа такой. Надавал всем задания, попросил разбудить через сотню лет. Проснулся, а мое герцогство уже сильно развилось, стало самым мощным и всех нагнуло. Ага, сейчас, скорее, будет. Проснулся, а мое герцогство, к херам, развалилось. Или оно уже, вообще, не мое. Не, нафиг, нафиг такие эксперименты. За своим добром нужно следить самому. Поэтому две стазис-капсулы мне хватит за глаза. Возьму их так, на самый крайний случай. А с остальных же, пустых, сниму только самозаряжающиеся накопители. Но вот что мне делать с этими разумными, большая часть из которых, люди, будить, ведь все они уже давным-давно заражены росой, но из-за состояния стазиса, в котором все реакции в их организме как бы стоят на паузе, они и не перерождаются в твари. Для них, с помощью устройств древних, великую катастрофу всего лишь отложили на время, но стоит мне сейчас вывести их из состояния стазиса, как они тут же начнут превращаться в твари, и никакого лекарства от этого нет, ибо до сих пор так и не выяснили, почему одни разумные перерождаются, а другие – нет. Возможно, из-за особенностей организма, или энергетического тела, или психики, или силы воли, хрен его знает. Поэтому судьба этих бедолаг уже давно решена. И тем, кому суждено переродиться в тварь, уже ничем не поможешь. Еще некоторое время я молча стоял, размышляя над ситуацией, а потом махнул рукой. Что тут думать? Прыгать надо. Не то чтобы мне так сильно нужны были эти самозаряжающиеся накопители, но для чего эти бедолаги будут тут лежать чуть ли не вечность? А я даже не представляю, кто их здесь, в неприступном месте, в подземной лаборатории, сможет обнаружить. И даже если случится чудо и их найдут спустя миллионы лет, то когда их выведут из стазиса, они все равно переродятся в твари. Поэтому я им, можно сказать, даже сделаю одолжение. Отпущу их бессмертные души в куда-то там. А если кто-нибудь из них вдруг не переродится, и что тогда? Вот блин, нахмурился я. Нет, тащить с собой под землей, по территории магических существ, даже одного не переродившегося, это полный идиотизм. Так я буду сильно рисковать и своей жизнью, и его. Да и куда потом девать спасенного, когда я окажусь под великой стеной предков? Уж лучше не переродившегося отправить обратно в долгий сон. Ведь какая ему разница, спустя тысячи лет сна, начинать все сначала сейчас или еще через пару тысячелетий, а его стазис-капсулу можно будет поднять наверх и разместить в одном из домиков Маазари, чтобы ее, в будущем, быстрее нашли. Да и магические звери почему-то не очень любят этот район, так что он будет там, считай, в полной безопасности. С такими мыслями я полез за планшетом, чтобы спросить у Сии, как пользоваться стазис-капсулой. К моей радости, в базе данных планшета имелась аж целая инструкция к ним, а вскоре выяснилось, что разобраться в настройках стазис-капсулы было не сложнее, чем в настройках телевизора. Чтобы лишний раз не тратить патроны, я поднялся на верхний этаж, подошел к одной из комнат, заполненных землей, и соорудил себе увесистый клевец из грунта, а после выдохнув, ну понеслась, направился в помещение с потенциальными тварями. Глава 21. Первым разумным, которого я собрался вывести из стазиса, был мужчина-человек, среднего возраста и крепкого телосложения. По моему мнению, у него было больше шансов не переродиться, чем у остальных. И я с чего-то решил, что если уж он превратится в тварь, то остальные и подавно. Я зарядил все световые артефакты в помещении со стазис-капсулами, отчего в нем стало светло, как днем, и подошел к капсуле, в которой на белом ложементе лежал полностью голый мужчина. Подав на соответствующий кружок магическую энергию, я схватился обеими руками за рукоять клевца и приготовился. Несколько секунд ничего не происходило, только из внутренности стазис-капсулы стал доноситься какой-то гул. И тут крышка с шумом начала отодвигаться, а я вздрогнул от неожиданности. Крышка отодвинулась до конца, а мужчина так и продолжил лежать без движения. Вдруг он резко сделал вздох и открыл глаза. Ух, ёпт! Испугался я и замахнулся клевцом. Промаргиваясь, мужчина повернул голову в мою сторону. «Где я? Кто вы?» – ошеломленно спросил он на древнем. «Продлевать будете?» – ляпнул я первое, что пришло в голову. «Что? Э-э-э!» – хотел он еще что-то сказать, но тут его белки заволокло тьмой. «Держись, мужик, не поддавайся ей!» – выкрикнул я. Но было видно, что мужчина уже проиграл. Вены на его шее вздулись и почернели, а после чернота стала расползаться по всему телу. А как только его нижняя челюсть с неприятным хрустом стала трансформироваться, я с размаху воткнул клевец в его темя. Почерневший мужчина, с неестественно широкой нижней челюстью, замертво упал на ложемент, а его роса собралась в маленький клубочек и полетела в меня. «И вот нахер оно мне надо?» – недовольно буркнул я. «Уж лучше бы я вообще не находил эту лабораторию». Я подошел к следующей капсуле, где лежал какой-то коричневый гуманоид, с птичьим клювом вместо рта. Процедура повторилась почти один в один, только вместо речи на древнем, я услышал от него вопросы на каком-то непонятном мне языке, который по звучанию был чем-то похож на японский. «Будь свободен, Накамура», с тяжелым вздохом произнес я, выдернул из его головы клевец и пошел к следующей капсуле. В этой стазис-капсуле лежала симпатичная худенькая брюнетка, лет 20. «Эх, ну а что ж теперь поделаешь?» Грустно вздохнул я, глядя на ее приятные глазу формы, и активировал пробуждение. «Ой, а вы кто?» Очнувшись, испуганно поинтересовалась девушка. «Я, ужас, летящий на крыльях ночи, точнее ползающий на щупальцах», с грустной улыбкой пробасил я, ожидая того, когда она начнет перерождаться. «А где это мы?» Оглядевшись по сторонам, спросила девушка. «В чистилище, деточка, в чистилище», произнес я отеческим тоном. «Ха-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э вдруг клевец. Я схватил девушку за плечи и закричал ей в лицо. «Давай, девочка, борись, борись, думай о чем-нибудь хорошем, о маме, о папе, брате, сестре». Тряс я ее за плечи. «Да нет у меня никаких родных, господин, сирота я», испуганно прокричала в ответ девушка, а ее черные глаза наполнились слезами. «Да», удивленно произнес я, внимательно наблюдая за признаками перерождения на ее лице и теле. Вздувшиеся до этого вены на шее и руках быстро становились нормальными, а из карих глаз постепенно уходила чернота. «А дядя?» – спросил я, лишь бы что-то спросить и завлечь ее разговором. «Какой дядя?» – нахмурившись, переспросила девушка. «Ну, дядя же у тебя есть, троюродный, по маминой линии», – продолжал я нести ахинею. «Нет, нету у меня никакого дяди», – растерянно проговорила девушка, а на ее теле пропали последние признаки перерождения. «Да, странно-странно, конечно же», – задумчиво произнес я, оглаживая лицевые щупальца. «Обознался, наверное. Вот и как это понимать», – думал я, «почему два первых мужика, причем разных рас, переродились, а она, нет-нет, я, конечно же, не жалею, что из этих троих в живых осталась симпатичная девушка. Но почему именно она? Неужели это из-за того, что мне удалось ее как-то отвлечь, ошеломить? Или потому, что она моложе, или из-за женской психики? Да ну, навряд ли, тут бы по-хорошему, не десяток, а тысячу таких капсул с разумными и группу ученых, чтобы они проводили различные эксперименты, все записывали, анализировали. И тогда можно было бы попытаться выяснить, какие нужны условия, чтобы разумный, чье энергетическое тело впервые соприкоснулось с росой, с наибольшей вероятностью не переродился в тварь. Хотя, да кому теперь это нужно? Разве что тем разумным, которые сейчас живут в изолированных, пока еще не зараженных росой, мирах. Пока я размышлял, обнаженная девушка медленно спустилась с капсулы, не сводя с меня настороженного взгляда. Встав босыми ногами на пыльный пол, она прикрыла руками безволосый лобок и небольшую грудь, и стала осматриваться по сторонам. Тут взгляд девушки остановился на полупереродившихся трупах мужчин, она замерла и дрожащим голосом произнесла: «ГГ, господин, почему я здесь? Вы меня похитили?» «Ага», кивнул я, погруженный в свои мысли. «А для чего?» — испуганно спросила она, затаив дыхание. Продолжая размышлять о своем, я оглядел ее ладную фигурку и буркнул: «Как для чего? Само собой, чтобы насильничать». После моих слов глаза девушки расширились от шока и ужаса. Она посмотрела на мои светящиеся глаза и бледную лысую голову, потом на артефактную металлическую полумаску со светящимися кристаллами-индикаторами, из-под которой свисали постоянно извивающиеся щупальца. Мои 4 лицевых щупальца, казалось, жили своей отдельной жизнью. Когда я их не контролировал, они безостановочно изгибались, переплетались друг с другом или гладили меня по груди и плечам, что происходило и сейчас. После девушка опустила свой шокированный взгляд на мой голый рельефный торс и ниже, туда, где спереди сильно топорщилась моя потрепанная дырявая юбка, из-под которой выходили 4 мощных нижних щупальца. Юбка же моя топорщилась по естественным причинам. У меня очень давно не было секса, в крови бурлили гормоны, а сейчас передо мной стояла обнаженная красавица. «Нет, пожалуйста, не надо, я не хочу», — всхлипнула она, прикрыв рот рукой и оголив грудь с маленькими розовыми сосками. Потом опомнилась, ойкнула и вернула руку на место. «Ну нет так нет», — пожал я плечами. «Больно надо. Да я как свистну, за мной девчата табуном побегут». Вспомнил я фразу из фильма «Максим Перепелица». Снова взглянув на трупы, девушка сглотнула и с ужасом прошептала: «Вы меня убьете». «Да не буду я тебя убивать. Расслабься», — махнул я рукой. «Шучу я. Я тебя не похищал. Но вот от правды тебе навряд ли станет легче», — со вздохом проговорил я. Тогда глянула она по сторонам: «Что тут происходит? Я тебе все обязательно объясню. Но», — уставил я на нее указательный палец, — «сначала ты мне поведаешь свою историю, как докатилась до жизни такой». Я решил, что будет лучше сразу расспросить ее о тех временах, пока она голая, растерянная и напуганная. Тем самым я сэкономлю нам обоим кучу времени и нервов. Я понадеялся, что девушка знает что-нибудь эдакое о древних, космических цивилизациях и их технологиях, но быстро выяснилось, что, как источник информации, она практически бесполезна. Девушка, как я и рассчитывал, под влиянием жуткой обстановки. Какая-то странная лаборатория, стазис-капсулы с живыми людьми, трупы монстров, страшный я, — рассказывала все без утайки. Звали ее Миса, и она была служанкой одного из древних. Своего хозяина девушка обожествляла, и когда говорила о нем, называла его только Великий Кирах и никак иначе. Выросла Миса в детском приюте, в одном небольшом людском городке, и, по ее словам, была самой обычной девочкой. Когда ей было 14 лет, в их приют пришли великие маазари и отобрали несколько десятков детей, с 12 до 16 лет, себе в услужение. После Мису перенесли на какую-то планету, на которой вся суша представляла из себя почти сплошную пустыню. Там она стала служить своему хозяину, который, как я понял, был обычным рядовым маазари и обслуживал местную портальную установку. Миса, как и еще с десяток человек, убирались в его жилом модуле, готовили пищу и занимались небольшим огородом и садом, где росли чудесные овощи и фрукты, к столу хозяина. Само собой, никаких тайн ей никто не доверял и не обучал работе с высокотехнологичным оборудованием. То есть она была обычной служанкой у обычного работника. Как-то раз к ее хозяину пришла группа маазари. Они осмотрели всех слуг и сообщили, что Миса и еще один слуга, молодой парень, больны чем-то смертельным, и если им не помочь, то они очень скоро умрут. «Я так испугалась, вы себе даже не представляете», — доверчиво проговорила девушка, немного дрожа от холода и страха. А я в этот момент залип на ее загорелые плечи, которые сейчас покрылись мурашками. Наш добрый хозяин, Великий Кирах, тут же отправил нас с ними на лечение, пожелав нам скорейшего выздоровления. Потом мы куда-то долго шли, постоянно проходили через порталы. На каких-то планетах заходили в поселение маазари, где великие находили еще больных слуг и забирали их с собой. А когда мы прибыли на место, девушка снова огляделась по сторонам. Кстати, чем-то похожие на это, Мне сказали раздеваться и ложиться в капсулу. Это все, господин. Потом я очнулась и увидела вас. А я подумал, что и это все. Не было никаких супергипноза, подавления воли, угроз или шантажа. Просто сказали, мол, вы смертельно больны, айда с нами. И таким образом Маазари забирали к себе на опыты подходящих людей. Ну, в принципе, верно. Если ты обладаешь сверхспособностями, это еще не означает, что ты должен отключить свой мозг и решать все проблемы только с их помощью. Господин Ужас, вывела меня из задумчивого состояния Миса. Да не Ужас я, Лиа меня зовут, наконец-таки представился я. Господин Лиа, а у вас, случайно, нет какой-нибудь ненужной одежды? Жалобно попросила девушка. Хех, усмехнулся я и развел руками, тем самым указывая на свой прикид. Ну, чего нет, того нет, ни одного куска ткани, кроме этой дырявой юбочки, но ее я тебе не отдам. Стеснительный я очень, сказал я и расхохотался, представив себе то, как в таком виде появлюсь в Вардхале. Простите, господин, за мою наглость, грустно произнесла Миса и уставилась в пол. Просто здесь немного прохладно, зябко передернула она плечами. У меня действительно нет одежды, но, поднял я вверх указательный палец, зато я знаю, как обогреть одно из этих помещений, и даже то, где есть горячая ванна. Еще прошлый раз, принимая ванну в подпространственном помещении пояса, я с помощью Си разобрался в ее настройках. Как оказалось, она была с подогревом и даже самоочищающейся, то есть сама очищала воду, находящуюся в ней. Когда я воспользовался этой функцией, после того, как помылся, то от увиденного аж сглотнул неприятный ком страха. Все бутоны розовых цветов и зеленые листики растений, которые плавали в воде, а также стеклянный бутылек, который я случайно уронил в воду, прямо на глазах стали растворяться, как будто бы в очень мощной кислоте, а после вода прошла через какие-то фильтры и стала чистой, как слеза. Тогда я на миг представил, что было бы со мной, включи я эту функцию, находясь в ванной, и после этого зарекся пользоваться артефактами древних, предварительно не разузнав о них у Си. Девушка посмотрела на меня с недоверием, но я лишь махнул рукой на ее скептицизм и произнес, пойдем за мной, не хочу я ночевать в этом месте, среди трупов. Я решил, что на сегодня хватит, не буду я сегодня больше никого выводить из стазиса, да и девушке впечатлений хватает, незачем ей сейчас видеть, как перерождаются в твари, уж лучше завтра. К тому же мне хватит и одного непереродившегося разумного, так как если их будет двое-трое, то навряд ли у меня получится этой ночью нормально выспаться. Глава 22. Тащить на ночь, глядя обнаженную девушку в свою землянку, я не стал из-за того, что там еще прохладнее, чем в помещениях подземной лаборатории. Для меня-то земля, мать родная, плюс, мои телосложения и регенерация. В землянке я чувствую себя достаточно комфортно, а вот Миса за ночь офигеет. Поэтому, рассчитывая на то, что эти модули тоже оборудованы климат-контролем, я нашел более-менее чистое помещение, убрал панель в центре пола и стал заряжать его накопители. «Господин Лиа, вы что, умеете обращаться с устройствами великих?» — услышал я изумленное за спиной. «Угу», — кивнул я, не поворачивая головы. «Сейчас, подожди немного, заряжу кристаллы накопителей, и здесь будет тепло. А чем вы их будете заряжать?» — с непониманием поинтересовалась Миса. «Своей магической энергией. Чем же еще?» — буркнул я. «Как? Какой энергией? Неужели вы обладаете той же силой, что и великие Маазари?» – ошарашенно прошептала она. «Ну, немного не такой, но да, обладаю», – не стал я скромничать. «Но, подождите, а эта маска на вашем лице, и этот пояс, это, случайно, не вещи тех самых, легендарных исследователей новых миров?» – шокированно выдохнула девушка. «Я однажды мельком видела исследователя великих Маазари, и на нем были такие же». «Угу, они самые», — кивнул я. «Но тогда, простите меня, господин, за дерзость, но я уже ничего не понимаю», — ошарашенно проговорила Миса. «Кто вы, почему вы обладаете силой великих, почему на вас надеты устройства исследователей Маазари, к которым запрещено даже прикасаться представителям других рас, как великие такое допустили, и почему вы до сих пор еще живы, как вообще такое возможно?» «Эх», — устало выдохнул я, понимая, что, похоже, пришло время рассказать ей о минувших событиях. Зарядив накопители, я поставил панель на место и, подогнув под себя щупальца, поудобнее уселся на пол. Энергетический барьер в арочном проеме активировался с характерным звуком, отчего Миса испуганно дернулась. «Итак, присаживайся, если хочешь», — ровным тоном произнес я и указал на пол, который стал стремительно теплеть. В ответ Миса отрицательно покачала головой, продолжая смотреть на меня со смесью страха и непонимания. «Ну как хочешь», — пробасил я, махнув рукой, и приступил к рассказу. Я очень коротко, без подробностей, поведал Мисе о великой катастрофе и ее последствиях, насколько знал сам. «Вы врете», — выпучила на меня глаза девушка. «Не могли они все погибнуть от какой-то там росы? Не знаю, зачем вы мне это все говорите, но за такие слова вас казнят. И меня с вами заодно, за то, что стояла здесь и молча выслушивала этот бред, и на секунду даже чуть не поверила», — истерически выкрикнула она. Я медленно поднялся на свои щупальца, приблизился к Мисе и угрожающе навис над ней. А с учетом длины моих новых нижних конечностей сейчас я где-то на голову был выше девушки. «Слышь, деточка», — произнес я своим низким вибрирующим голосом, — «мне что, делать больше нихер, кроме как сидеть здесь с тобой и выдумывать различные сказочки? Знай, ты в моей полной власти. Мы сейчас находимся в подземной лаборатории твоих любимых древних ушлепков, и отсюда нет никакого прохода на поверхность. Я попал в это место с помощью своих сверхъестественных способностей, и уйду таким же способом. А вот твоя дальнейшая судьба зависит только от моего желания тебе помочь. Поэтому поверь, мне тебе врать нет никакого смысла, и все, что я сейчас рассказываю, есть истина в последней инстанции». Девушка смотрела на меня с ужасом, ее губы дрожали, а глаза наполнились слезами. Тем не менее, не опуская взгляда, она твердо произнесла: «Вы все врете. Великие Маазари не могли вот так взять и исчезнуть, это невозможно». «Бля-а-а», покачав головой, удивленно протянул я: «Какая же ты все-таки упертая. Ну и откуда у тебя такая уверенность?» «Потому что это великие Маазари. Во многих мирах их считают богами наравне со своими, вымышленными. Им поклоняются, им молятся, приносят им жертвы. Да они и есть боги. Они бессмертные, всеведущие, всемогущие. В их силах уничтожить любой мир или создать новый», — выпалила Миса, с фанатичным блеском в глазах. «У-у-у, да тут, похоже, полная клиника», — протянул я, отошел от девушки и снова уселся посреди помещения. «А с чего ты взяла, что они были бессмертные?» — поинтересовался я. «Нам об этом в приюте рассказывали, на уроках истории», — шмыгнув носом, буркнула Миса. «А-а, вон оно что», — понятливо покивал я. «Да, теперь мне стало ясно, откуда у девушки такое фанатичное отношение к древним. Скорее всего, Мису всю жизнь, начиная с раннего детства, пичкали информацией о том, какие Маазари самые-самые великие, могучие, и при этом очень добрые и справедливые. И теперь я хоть об стенку расшибусь, но убедить ее в том, что из-за своего неуемного любопытства они в один момент перемерли как мухи, я навряд ли сумею. Это как если бы к истинно верующему человеку вдруг пришел какой-то незнакомый мужик и сказал, что, мол, все, боженька на днях помер, я точно знаю. То есть в ее глазах я действительно несу полный бред. В общем, все с тобой ясно», — махнул я рукой. «И, как я понимаю, дальше рассказывать, наверное, нет смысла». «Все равно не поверишь», — уточнил я. «Простите меня, пожалуйста», — виновато опустила голову девушка. «Продолжайте, я больше не буду вас перебивать». Ну да», — подумал я, — «типа, лучше уж выслушать бред буйного психа до конца, а после убедительно соврать, что ты ему, конечно же, веришь, чем остаться одной в помещении, глубоко под землей». Дальше я вкратце рассказал девушке о тварях, элитах, магах и воинах, о государствах Архана и в каких они отношениях друг с другом, а также о том, где расположена лаборатория и для какой цели древние когда-то привели сюда Мису и остальных бедолаг. «Но для чего великим нам врать про смертельную болезнь?» — скептически уставилась на меня Миса. «Ведь им достаточно было приказать, и тогда бы я, как и многие другие люди, с радостью согласились бы послужить для великой цели, для создания новых рас разумных. Само собой, для того, чтобы не привлекать лишнего внимания и чтобы не портить свою репутацию мудрых добрячков», — пояснил я, а сам в этот момент подумал о том, что она действительно фанатик и по приказу древних даже готова пойти на смерть. После я перешел к тому, что произошло в комнате со стазис-капсулами, а также объяснил, почему не смогу взять Мису с собой в цивилизацию. Выслушав мои аргументы, девушка несколько минут молча смотрела в стену стеклянным взглядом. Потом она всхлипнула, закрыла ладонями лицо, забыв о стеснительности, и, усевшись на пол, разрыдалась навзрыд. «Ну ты чего?» Подойдя к ней и ткнув в ее плечо пальцем, сказал я успокаивающим тоном. «Все не так уж и печально. Я, они, и все». Пыталась она что-то произнести сквозь рыдание. «Ну, лично я не вижу особых причин так расстраиваться», пожал я плечами. «Ведь получается, что ты пережила самих великих бессмертных Мазари. Да тебе впору канкан танцевать и радостно хлопать в ладоши». После моих слов девушка резко притихла, посмотрела в мою сторону и зло выпалила. «Если это не страшный сон или жестокая шутка, если вы действительно говорите чистую правду, то выходит, что мой мир рухнул. Все, кого я знала, мертвы. Все, что я знала о мире, теперь потеряло весь смысл. А сейчас вы говорите, у-у-у». Тоскливо завыла она на одной ноте. «Что мне предстоит снова лечь в эту капсулу и пролежать там до скончания времен? У-у-у». «Чи-чи-чи-чи», успокаивающе похлопал я ее по плечу. «Не, ну что сразу до скончания времен? Возможно, мне удастся и пораньше вернуться сюда. И тогда я тебя обязательно заберу с собой. И что я буду делать в вашем государстве, я ведь никого там не знаю. И ничего не умею, кроме как прислуживать великим. Да у меня даже одежды нет. У-у-у». Сквозь слезы проговорила девушка. «Как, никого не знаешь?» Подбоченился я. «Главное, ты знаешь меня, а я далеко не последний аристократ в нашей империи. Пристрою тебя своей служанкой или старшей над моими служанками, будешь получать хорошие жалования, командовать персоналом. Правда?» Посмотрела она на меня с надеждой. «Правда, правда», покровительственно покивал я. «А может быть, вообще, в шоу-бизнес пойдешь?» «Это куда?» Заинтересовалась Миса.